do shit until they murder me. Здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Вашкевич Наталья Борисовна, я представляю интересы ПАО «Сбербанк». Разговоры записываются. Вы Наталья Тимофеевна, это вы? Да, но я с третьими лицами не обсуждаю свои финансовые вопросы. Сбербанк пока мне не прислал уведомление о том, что вашей компании передал мои персональные данные. Давайте, я вам полностью представлюсь. Я являюсь специалистом управления административного взыскания ООО АБК. Я поняла. Сейчас вам звоним по поводу вашего кредита потребительского по Сбербанку. Зачем вы мне это все говорите? Помните, я же сказала, что я не обсуждаю с вами свои финансовые вопросы. Позаботьтесь о том, чтобы кредитор прислал уведомление. После этого задавайте вопросы. А это что-то изменит, Наталья Тимофеевна? Да, это, конечно же, что-то изменит. Мы с вами сможем обсуждать, вести переговоры, договариваться о чем-то. А пока уведомление не прошло, вы для меня телефонные террористы. Наталья Тимофеевна, да-да. Мы вам не обязаны предоставлять данные документы. А я у вас сразу... Побежала. Стоять. Я говорю, что разве что Наталья вы мне Тимофеевна. Должны предоставлять документы какие-то. Я говорю о том, что вы обязаны позаботиться о том, чтобы кредитор мне прислал уведомление, прежде чем осуществлять звонки. Потому что если уведомления нет, то как я могу с вами вообще что-то обсуждать? Это нелогично. Это в ваших интересах сейчас решать вопрос по вашей же задолженности. Это в ваших интересах сейчас позаботиться о том, чтобы кредитор прислал уведомление, не перебивайте чтобы мы могли меня, пожалуйста, с вами вести Наталья конструктивные Тимофеевна. Переговоры. До того момента, пока уведомление мне не пришло, вы не сможете проводить со мной Наталья переговоры, Тимофеевна. Договариваться, как-то решать вопросы. В любом случае, будем ждать письмецо. Нет письма, нет разговора. Вы это так понятно? И будете вести именно монолог? Да, буду вести монолог, пока вы не бросите трубку. Потому что Наталья телефонные Тимофеевна. Террористы не будут мне внушать я понимаю, свои сумасшедшие идеи. В любом случае, мошеннические действия вы осуществляете в тот момент, когда научитесь без уведомления... Как научитесь разговаривать, вести себя хорошо, перезвоните, до свидания. Вести себя хорошо, Да. Алло. Да. Добрый день, а вы Елену Владимировну можно слушать? Слушайте, кто вы? Называется компания МФГАЦ «Плавива деньги», меня зовут Менчик Александр Сергеевич, удомляю с города, что записывается. А вы Елена Владимировна? Ну, сказала же, да. Хорошо, Елена Владимировна, что с оплатой за дружбу с компанией «Плавива деньги»? Платить намерены вообще? Нет, конечно, никогда. Нет, даже живете, говорят, там проживаете. Да, не, по факту переехала. Переехали, да? То есть выписались оттуда, да, получается? Да, да, да. Работаете где-то, чем занимаетесь? Работаю. Где работаете? На скотобойне «Солнышко». Где еще раз? Скотобойне «Солнышко» в Московской области. И что, на этом предприятии не зарабатываете ничего? Кто вам такое сказал? Ну, так ваши платежи сказали об этом. Так а кто сказал, что у меня нет денег? Так и ваши платежи говорят об этом. Да, они, мои платежи, вернее, их отсутствие, говорит только о том, что я не имею никакого желания вам платить. Больше ни о чем. Никакого желания. Так зачем вы брали деньги наши? 10 тысяч рублей взяли. Ну, надо было и взяла. Ну, надо было взяли. Теперь надо да. платить. 24 не, мне это абсолютно не надо. Это вам надо, прежде всего. Да не надо мне это, не надо мне навязывать. Потому что в случае непоступления средств компании вправе данный договор приступить право требовать третьим лицам за конгенцию, либо попадать в документ или получить судебный приказ. Ага, вперед. Почему к маме, к папе не идете за помощью сами заработать? Да не нужна мне помощь, я же сказала. Вы кроме скрипта можете что-то говорить? Я сказала, что я не хочу и не плачу поэтому. Не хотите, да? Не хочуха я сегодня, да. Ставлю я вам отказ от оплаты, ожидайте последствий принятого решения. Обязательно. До свидания. Пока. Алло, говорите. Здравствуйте. Слушаю вас. Дамира Ильясович, возьмите, пожалуйста, к телефону. Его нет рядом. Вы друга его? Это тайна частной жизни нашей. Вы родственница или знакомая? Я же говорю, что это тайна нашей частной жизни. Вы информацию ему передадите? Нет. По какой причине? Вредная я. Вам звоним из компании «Байфинанс», специалист из «Канал», Флора Ивановна Сергеевна. Ведется запись. Это его номер, правильно? Правильно. Дополнительный номер у него имеется? А, нет. А к вам как обращаться, скажите, пожалуйста? А зачем ко мне обращаться? Я звоню Дамиру Ильясовичу, трубку берете вы. С кем я общаюсь, точнее, пожалуйста. Не ваше дело. Тут номер нашей компании 8-800-4-5-148. Передавайте Дамиру Ильясовичу, чтобы прям сегодня... Прям вот побежала уже. Бегу, передаю. Скорее перезванивайте. Всего доброго, до свидания. Ага. Счастливого пути нахер. Алло. Ну, наконец-то. Кто там такой робкий? Здравствуйте. Меня зовут Узмаков Алексей Анатольевич, у вас столичное агентство по возврату долгов, специалист финансового контроля, уведомляю вас с записи разговора. Я могу услышать Светлану Яковлевну? Слушайте. Ваша фамилия? В целях информационной безопасности назовите дату вашего рождения. Нет. Ну, а почему Светлана Яковлевна? Так, а смысл? Вы без даты рождения мне все расскажете. Не, ну, я как бы не собираюсь информацию у вас. Мне есть необходимые данные. Мне просто нужно убедиться, что я разговариваю с Светланой Яковлевной. Как вы можете по телефону в этом убедиться? Что, простите? Как вы можете по телефону в этом убедиться? Ну, вот поэтому мы и задаем этот вопрос. Ну, смотрите, по допустим, дате рождения. Мои сестры, мои подруги, моя мама и много... людей с женскими голосами знают мою дату рождения. Как вы можете убедиться, если я вам назову дату рождения, что это я? Ну, это, видите, это так идентификация проходит, скажем так, удостоверение личности. Мимо нас с вами она проходит в данный момент. Ну, смотрите, Светлана Яковлевна, если что, номер нашей горячей линии 8-800-222-47-47. Всего доброго, до свидания. Пока. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Ластунова Юлия Михайловна. Разговоры записываются. Уточните, Мила Аркадьевна, это вы? Да. Звонок вам на данный момент поступает по поводу вашей задолженности перед компанией «Кредит Плюс Экофинам». На сегодняшний день у вас 48 563 рубля, и вам необходимо в ближайшие дни данный вопрос решить до воскресенья, крайний срок. Людмила Аркадьевна, в какой из этих дней от вас поступит оплата? Не обсуждаю с третьими лицами свои финансовые вопросы. И вы вообще ни с кем их не обсуждаете. Вы же 74 дня не оплачиваете кредитору ни копейки. Вы считаете, что вы вправе сейчас меня отчитывать? Я вас не отчитываю. Ну, вот и все. И я вам говорю факт. Я не обсуждаю с третьими лицами свои финансовые вопросы. То есть оплачивать вы не намерены в добровольном порядке? Вам это будет неизвестно, потому что я же с вами ничего обсуждать не буду. Будете. Ну, заставьте меня. До скорых встреч. До свидания. Пока-пока. Да. Здравствуйте. Звонок из Сбербанка России. Наталья Тимофеевна, можем услышать? Слушайте. Наталья Тимофеевна, я специалист Сидельникова Елена Алексеевна. Вам сейчас звонок поступил из управления по работе с проблемной задолженностью. Диалоги записываются. Звоним мы по поводу вашей кредитной карты, по которой на сегодняшний день, согласно статье 811 Гражданского кодекса, банк вам выставил требование о возврате всей суммы долга единым платежом. 11 050 рублей у вас составляет просроченный долг, и общая задолженность составляет 42 200 рублей. Чтобы избежать выплаты долга в полном объеме, банк требует произвести оплату именно вашей просроченной задолженности уже до завтра, до 25 апреля включительно. Поступит от вас платеж? Нет. Ну, а по какой причине 168 дней платежей своевременно не производили? Не имеет значения. Как это не имеет? Наталья, ну, так, это я уже неоднократно общалась. Можно сказать? Банка. Я уже неоднократно общалась с вашими коллегами, и когда я отвечала на вопрос, по какой причине не поступает оплата, они мне в итоге говорили, что это мои проблемы. Если мои проблемы, то зачем спрашивать, по какой причине не поступает оплата? Данная информация передается в бюро кредитных историй, и насколько я вижу... Ну, привет, передайте в бюро кредитных историй от меня. Наталья Тимофеевна, серьезнее относитесь к вашим обязательствам. Данная Зачем? Запись может быть и в суде прослушана. Зачем вы врете? В гражданском судопроизводстве записи разговоров никогда не прослушиваются. И запись разговоров вы ведете не для того, чтобы против меня их использовать по законодательству, а для того, чтобы... регулятор мог контролировать соблюдение вами 230-го федерального закона. Так что... Наталья Тимофеевна, но тем не менее... Врете, вот смотрите, сколько раз вы мне соврали уже. Наталья, у нас такой короткий разговор, а вы так уже часто соврали. Вам не стыдно? Нет, абсолютно нет. Абсолютно да, я вас уже за руку поймала. Либо вы не в курсе законодательства и судебной практики, либо вы врете. Наталья Тимофеевна, да. А я вот уточню сейчас, у вас голос очень молодой, вам 62 года. Вы действительно являетесь именно тем, кем представляетесь? Яички пейте, и у вас такой голос тоже будет в мои года. Вот вы сейчас ведете неконструктивный диалог. Что такое конструктивный диалог? Разговор в тему. Я вам задала. А мы разве отходили от темы моей персоны либо моей задолженности? Мы общаемся четко по теме. В чем вот мне? Вы сейчас в чем? Где я? Где хамство? Если вам говорят то, что вам не нравится, это не значит, что это хамство или неконструктивный диалог. Если разговор пошел не по скрипту вашему, это не значит, что это неконструктивный диалог. Наталья Тимофеевна, я подозреваю, что вы мне врете, все-таки я уточню дату вашего рождения, подскажите. Знаете что? Вы мне соврали в течение диалога раза три уже. И, ну и я вам не соврала. Нет. Позвоните с официального тогда номера и тогда... дату вашего рождения. Тогда с официального номера позвоните. Позвоните с официального номера, и я вам скажу дату рождения. А когда вы звоните с мобильного телефона, вижу, почему вы надеетесь? Банка, ожидайте выездные группы. Чушь какая, господи. Оставайтесь на линии, идет соединение. Здравствуйте. Я слушаю. Алло. Говорите. Это компания «Эверест», инспектор Андреева Яна Александровна, все разговоры у нас записываются. Скажите, пожалуйста, Анастасия Сергеевна, я с вами беседую. Со мной. Алло. Со мной. Анастасия Сергеевна, мы звоним относительно вашей задолженности перед компанией «Макро», это бывшая «Манеза». У вас имеется долг 91 980 рублей. О чем вы прекрасно знаете. В течение сегодняшнего дня необходимо оплатить данную задолженность. В какое именно время вы будете производить оплату? Вы прекрасно знаете, что я с вами не обсуждаю свои финансовые вопросы, потому что уведомление от кредитора так и не пришло. Еще раз последнее. Что вы сказали? Я не услышала вас. Уведомление от кредитора мне не пришло. Ну, видите, Анастасия Сергеевна, пока вы ждали так яростно этого уведомления, прошло 3 месяца. За этот период времени у вас сумма возросла до максимальных пределов. Сейчас начисление неустойки, кстати, продолжается на сумму вашей задолженности. Кроме того, сегодня последний день нахождения дела в среде судебного производства. Вы сами довели ситуацию до крайности. Если вы и сегодня оплату не производите, соответственно, кредитор делает вывод, что вы не заинтересованы в оплате данного долга. Вы уклоняетесь умышленно от погашения задолженности вашей. И, соответственно, дело переводит на другую стадию. Либо это будет переуступка права требования согласно 382 статье, либо это будет подача иска в суд, соответственно. Тут на усмотрение вашей. Вашего кредитора. А у вас в любом из этих вариантов, в любом из этих вариантов вам не придется переплатить. Поэтому готовьтесь к тому, что в самое ближайшее время этот вопрос на именно так волне, разрешится. Да? То есть позвонили, протарахтели чего-то и все. на вопросы отвечать. Я вам донесла информацию, Анастасия Сергеевна. Не вижу повода вообще и смысла с вами дискутировать. Да, неоднократно вы можете вас быть об этом уведомляли, неоднократно беседовали по данному вопросу. Счастливого пути. Вы не видите смысла со мной беседовать, но продолжаете беседовать. Будьте, поэтому пожалуйста, последовательно в своих действиях. Так долго предупреждали. Да, они не заставят себя ждать. Ждать осталось совсем немножко. О, Господи, какие же вы глупые там все. По месту прописки также готовьтесь. Скорее всего, вас кошмар посетят в ближайшее самое время. Что-то позвонила, пробубнила. Всего доброго, до свидания. Никто ее не слушает, но...